Конечно, Леночка еще за полгода до призыва пошла в военкомат. Плакала, рассказывала, что мальчик — единственный кормилец в семье из двух немощных старух и почти немой матери. Ей пообещали, что оставят внука где-нибудь поблизости, в области. За день до положенной по такому случаю отвальной позвонили из военкомата, сказали, что уже выслали машину и повезут на сборный пункт тех, кто остается служить в области. Айдан удивилась, что за спешка. Да и продукты уже были куплены, и гости, Сережины бывшие одноклассники, да нынешние однокурсники созваны. Но спорить не стала. Все же там начальство, а она кто здесь такая? Чурка не русская. Да и мальчику повредить боялась. Бестолково. В суете и поспешности Сережу собрали, и сел он в воронок, в котором уже маячили растерянные лица таких же, как он, призывников. А потом почти месяц от него не было никаких вестей. Айдан с Леночкой бегали в военкомат, наводили справки, но ничего толком от тучного, с бугристой, потной лысиной майора по фамилии Терещенко добиться так и не смогли. Айдана сунулась, побледнела. Возвращаясь с работы, садилась и, глядя в одну точку, тихонько покачивалась. Леночка перепугалась до смерти. Точно так было с Айдан после гибели мужа. Наконец пришло письмо. Айдан вслух читать не могла. От волнения она совсем лишилась речи, даже в виде пения. Леночка заплакала, и читать у нее тоже не получалось. Тогда Степанида хлопнула ладонью по столу так, что подпрыгнули чашки, снова обозвала всех дурами и вскрыла конверт. Сережа писал из области. Только не ленинградской, как обещали в военкомате, а краснодарской. Лицо Айдан полыхнуло пламенем. Это был почти Кавказ. Совсем рядом Чечня. Туда Сереженьку тоже обещали не посылать, но ведь уже один раз обманули. Срочнику любой другой национальности, кроме кавказской, в тех краях, наверное, служилось бы проще. Или специально не так устроили? Сережа писал, что ничего, добрались нормально, только 3 дня в дороге их почти не кормили. Хорошо, что у ребят было у кого печенье, у кого консервы из дома. И его пирожки, Леночка испеченные, очень пригодились. В общем, доехали. Потом вскользь сообщил, что спина побаливает, сорвал на днях, когда грузили мешки с цементом. А так писал, что все нормально, волноваться за него не надо. К тому же оказалось, что в одной части с Сережей служит Костик из параллельного класса. В школе они и не общались совсем, а зато сейчас как нашли друг друга. Каждые 2 недели от Сережи приходило по письму. Сообщал, что все нормально, служба идет, вот только спина опять побаливает. И еще так хочется домашней еды. А в одном из писем проговорился, что один и тот же шмат сала у них иногда по 3 дня варят. И есть вообще-то очень хочется. Айдан металась по квартире, как загнанный зверь, голосила, что сердце ее чует беду, и что пойдет она к Сереже хоть пешком, но его не бросит, мальчика своего дорогого, единственного. Степанида опять хлопнула по столу рукой, велела снять все деньги с книжки своей Леночкиной, все похоронные, и ехать к Сереже. Одну Айдан Леночка отпустить побоялась. Набрав полную сумку сердечных лекарств, она поехала вместе с невесткой, молясь только о том, чтобы не помереть в дороге. От Краснодара до Сережной части они еще 2 часа добирались на электричке. Увидев вдали заснеженные вершины Кавказских гор, Айдан беззвучно заплакала. Сережу, который вышел к ним на КПП, они едва узнали. Он очень похудел, сутулился как-то, потемнел лицом. А может, им так показалось, из-за того, что кожа на Сережном лице, шее и, как выяснилось позже, на спине была сплошь покрыта чирьями. В станице, по соседству с которой располагалась Сережина часть, они сняли на 4 дня комнату в деревенском доме, и 3 дня из них Сережа приходил туда отъедаться и рассказывать. Он ни о чем не просил, но весь его рассказ был сплошным криком о помощи. Спина у него продолжала болеть, и, кроме того, боль стала отдавать в правую ногу. В санчасть он не обращался, потому что боялся издевательств дедов, а ему и так доставалось за национальность. Рассказывал о своем друге Костике, том самом парнишке из параллельного класса, над которым деды нещадно измываются за малый 1,60 м рост и сильное заикание. Услышав про заикание, Айдан опустила голову и покраснела. Точно неизвестно ей, Костик был ее сыном, которому она передала этот порог по наследству. Но самым худшим в рассказе Сережи было то, что, как он сказал, поговаривали, будто скоро их могут отправить в Чечню. Айдан сцепила перед собой руки. — так, как если бы сжимала в них